Ты не пугайся, здесь надо делать ремонт. Все выкину, разберу и сделаю перегородки. Здесь будет секретарь сидеть на телефоне, а тут сделаю стену и поставлю дверь. Сяду я сам. Как ты думаешь, я буду смотреться? Адвокат Сергей Гудков. Может, поедим в трактир? Проговорил я. Обязательно поедим. У меня тут есть на примете одно заведение, кормит очень вкусно. Все идеально. Но ты подожди, вот посмотри сюда. Куда мне лучше поставить стол? Здесь, он не успел договорить, как его перебил шум, что раздался на самом верху, заставив меня поднять голову. Я слышал металлический скрежет, будто кто-то решил протащить огромные цепи через второй этаж. Что это? С легкостью ответил Гудков. Наверное, твой призрак, проговорил я, смотря на потолок. Там действительно что-то происходило. Сначала затрещал пол, будто что-то везли тяжелое. Ты хочешь сказать, там, правда, призрак? Теперь я понял, почему она еще мне такую скидку сделала. Пропала моя конторка, проговорил Сергей и уже посмотрел на дверь. Ему хотелось сбежать из собственного адвокатского кабинета. Здесь и, правда, невозможно работать. Ну, вот сам представь, приходит к тебе девушка с четвертым размером груди. Милая, красивая, ей нужно оказать услугу, а тут призрак как начинает выть. Она побежит, а я его не вижу, только слышу, сказал Сергей. Перестань паниковать, может, это не призрак, сказал я. А кто? Вера была права. Женщина ведь меня предупреждала, она говорила, что вызывала гадалок, медиумов, даже шарлатаны приходили, и ничего не смогли, а он сидит там и гремит цепями. Только я вот дурак ей не поверил, вот и получил результат. Я посмотрел на него и выдохнул. Гудков слишком быстро сдался. Сейчас все узнаю, тебе расскажу, да не переживай ты, со всеми можно договориться, даже с призраком, сказал я и направился к лестнице. Может, я с тобой? Говорят, призраки опасные, могут ведь убить. Отец рассказывал, как они могут материализоваться и напасть. Он посмотрел на меня испуганным взглядом. С собой я его точно не возьму. Я всегда любил ходить один на все дела. Компаньон мне точно не нужен, за ним надо следить, а если он не туда встанет или, хуже всего, на него первым нападут. Причем я вспомнил слова предыдущего владельца тела о том, что у меня есть дар видеть призраков. Надо его использовать, если там на втором этаже действительно есть призрак. Ну, пошли, проговорил Сергей. Нет, лучше оставайся здесь, а то призрак может попытаться сбежать, и ты его поймаешь. Ведь привидения могут проходить сквозь стены, по крайней мере, я так слышал, проговорил я. Гудков, соглашаясь, кивнул мне. Я подошел к лестнице, которая вела на второй этаж, и посмотрел наверх. Меня ожидала полная темнота, готовая принять в свои объятия. Тоже неплохо, правда, ни черта не видно. Свет есть? Спросил я, пытаясь рассмотреть хоть что-то наверху. Нет, туда никто не поднимается. Я, кстати, нанял бригаду, но она отказалась ехать, все из этого суеверия. Говорят, у вас призраки живут, поэтому не поедем. Ясно, а фонарь у тебя есть? Конечно, ответил друг и моментально побежал к столу, где начал лихорадочно рыться. Я дожидался, пока он его не найдет. В это время что-то на втором этаже грохнулось с глухим шумом. Гудков моментально притих и замер, подняв глаза наверх. Я лишь улыбнулся, призрак резвится. Может, ты не пойдешь наверх, проговорил Гудков, внимательно взглянув в мою сторону. Давай фонарь, крикнул я ему. Гудков слишком долго возился, открывал ящик один за другим и шумел похлеще этого призрака. Я даже заскучал, смотря в сторону темноты. Нашел, закричал он и поднял черный предмет над головой, будто нашел ритуальный меч, и помчался ко мне, протягивая фонарь. Хорошо, я взял его в руки и еще раз посмотрел наверх. Лестница, которая только с виду казалась надежной, на самом деле была хлипкой. Мало того, что ступеньки все скрипели под моей тяжестью. Ты там осторожно, проговорил Гудков, наблюдая, как я поднимаюсь наверх. В ответ я ему только кивнул. Свет от фонаря рассеивал темноту, и вскоре я вступил на второй этаж. Меня встречала огромная проходная комната, заваленная мусором, различной стариной, мебелью и картинами, короче, одним хламом. Я прошел дальше и понимал, что кроме моих шагов ничего здесь не было слышно, причем полы скрипели тут знатно. Пройдя комнату, я оказался в огромной зале с колоннами. Здесь были заколочены окна. Видно, владельцы здания боялись, что сюда кто-то проникнет, а может, боялись света. Фонарь осветил зеркала, некоторые из них были разбиты, осколки упали на мраморный пол. Здесь было холодно и сыро, запах гнили не покидал мой нос. Я прошел еще дальше, пытаясь понять, куда мог спрятаться призрак. То, что он здесь притаился, у меня не было никаких сомнений. Я считал, он мне устроит целый концерт с падающими предметами и разбивающимися вазами. Может, его в этом зале нет, он спрятался где-то еще. Я взглянул в сторону открытой двери и решил проверить его там. Причем второй этаж огромный, где-то он и спрятался. Я прошелся дальше, осторожно ступая по скрипучему полу, который проминался от моих шагов. Может, у призрака возникла в голове идиотская идея меня напугать. Я был готов на это посмотреть. Мне даже стало смешно от этой мысли. Я подошел к огромной двери, которая вела в кабинет бывшего хозяина. Я толкнул ее, и она отозвалась скрипом. Свет от фонаря пробежался по комнате, пока не попал на огромный стол из красного дерева. Возле него стоял огромный кожаный стул. Теперь ясно, почему хозяева заколотили все окна. Тут осталась у них неплохая мебель. Вот на этом стуле сидел призрак. Да так нагло положил ноги на стол и главное думал, что я его не вижу. Это привидение не было похоже на дворецкого, нет. Это был обычный человек в рубахе с закатанными рукавами, это все, что я смог рассмотреть. «Здравствуйте, призрак», — сказал я, и привидение от испуга, что с ним заговорили, моментально взметнулось вверх. Он поднялся к потолку и несколько раз меня облетел. Я уже создал хорошую иглу, которая моментально отобьет у него желание летать, но пока не применил ее, а наблюдал за ним. «Ты меня, правда, видишь?» — воскликнул призрак. «Вижу», — четко сказал я, наблюдая за его полетом. Он тут же завис в воздухе и спустился к земле, встав рядом со мной. «Невероятно, но я не материализовался, даже не пытался тебе показаться. Я спрятался от твоего взгляда. Это невозможно. Неужели у тебя есть такой уникальный дар видеть призраков? Значит, ты нас видишь?» «Да», — грубо ответил я, вглядываясь в него. Призрак меня облетал несколько раз, пытаясь что-то рассмотреть, но я не собирался отвечать на вопросы. Мне интересовало только одно, когда он покинет помещение. «Насмотрелся?» — спросил его я, и призрак после моего вопроса моментально застыл на месте. «Ты Строганов?» — проговорил он и тут же отлетел к окну. «Да, Михаил Строганов. Вот оно что, теперь это все объясняет. Понятно, почему ты меня видишь. Это хорошо, что ты понял. Теперь мой вопрос. Мой друг решил открыть здесь адвокатскую контору. Ты ему мешаешь, гремишь, так всех будущих клиентов у него распугаешь. Я мешаю. Кому Гудкову? Тоже мне адвокат, он в эту дыру всех знакомых притащил и только хвалится. Бригаду нанять не может. Я ему не мешаю, а наоборот развлекаю его гостей. Сестру напугал до полусмерти. Это не важно, ты мешаешь. Не могу ничего сделать». Приблизился ко мне призрак и внимательно посмотрел на меня. Потом он наклонил голову и увидел в моей руке иглу. Привидение моментально сообразило, что это предназначено для него, и метнулось в сторону, спрятавшись за шкафом. «Если ты, правда, Строганов, как говоришь, спаси меня. Ваш род не отказал еще ни одному призраку. Прошу тебя». Я вопросительно посмотрел в сторону шкафа. «Что значит помощь? Это меня не устраивало. Как я вообще могу помочь призраку?» Я сделал несколько шагов вперед к шкафу. Одна доска под моей тяжестью надломилась, я услышал крик. «Все хорошо?» – прокричал Гудков. Видимо, поднялся по лестнице и пытается найти меня среди этой темноты, что, впрочем, не так легко сделать. «Все хорошо, жди меня внизу!» – прокричал я. Мне не надо было, чтобы он сюда поднялся. Возникнет много вопросов. Например, почему я общаюсь сам с собой? Призрака он точно не увидит. «Как мне тебя спасти?» – проговорил я, всматриваясь в шкаф, из которого появилось его лицо. Призрак выдохнул. «Я привязан к этому месту. Понимаешь, все тут говорят про злого дворецкого, но я обычный рабочий, который сломал тут шею, когда красил крышу. Вот и все. Я привязан к месту и не могу найти покой. Ты единственный, кто сможет мне помочь». Призрак, несмотря на серьезность просьбы, поставил меня в тупик. «Как тебе помочь?» Тут же на помощь пришла память, выдав информацию. «Как однажды отец мне показал, как это делается. Ты должен приказать призраку материализоваться и прикоснуться к его голове и сказать, он свободен. Ты мне поможешь, и я навсегда покину этот дом. Твой друг меня больше не услышит и не увидит». Я кивнул головой, и призрак от радости взвыл на самый верх и пропал, просочившись через крышу. «Вернись», — командным голосом сказал я, и он тут же появился рядом со мной. «Я слушаю», — проговорил он, внимательно смотря на меня. «Материализуйся», — сказал я, и тут же летающее облако, которое имело очертания человека, стало плотным. Хотя через него до сих пор просматривались предметы, но его можно было потрогать. Его ноги плотно встали на пол, и я услышал скрип. «Теперь передо мной настоящий человек, ну практически настоящий. Ты готов?» – произнес я, всматриваясь в лицо призрака. Он кивнул, и причем его лицо стало серьезным. Видимо, ему больше не хотелось летать среди старой рухляди и слушать, как Сергей Гудков будет делать ремонт. Я сделал несколько шагов к призраку и всмотрелся в его черные глаза, в них я увидел бездну. Меня не остановило, я приложил свою ладонь к его лбу и почувствовал холод, но я не успел произнести слово, как его рука схватила мою руку и оторвала от головы. «Стой!» – воскликнул призрак, не дав мне завершить обряд. Глава 4. Его холодная рука сильно сжала мое запястье. Такого поворота я точно не ожидал. Я замер, внимательно наблюдая за призраком и пытаясь понять, что он собирается делать. При этом у меня в руке появилась энергетическая игла, которая моментально усилилась, став на ощупь толще и тяжелее. Я уже был готов всадить ее в призрака, на случай, если что-то пойдет не так. «Услуга за услугу», — раздался его холодный голос. «Какую еще услугу?» — спросил я. «Чего это прозрачный задумал? Они могут удивлять. Я это точно знаю, но мне это начинало не нравиться». Я одернул руку и посмотрел на призрака. «Я хочу тебя предупредить, что род Каинов снова взялся за старые. Они начали снова заставлять людей им служить. Будь осторожен, они скоро узнают, что ты обладаешь отцовским даром и придут за тобой». Призрак произнес это совсем другим голосом, твердым, громким, что меня сильно удивило. Будто это был другой призрак. Я и не знал, что они так могут. Но через несколько мгновений все вернулось как было. Фигура призрака осунулась, он опустил голову. Я еле услышал его голос. «Прошу, отпусти меня, я больше не могу здесь находиться», — жалобно пропищал он и взглянул на меня. «Да что с этим призраком не так? Он, наверное, и в жизни любил удивлять людей. Ладно, хрен с ним, он и так уже намаялся». Я решил выполнить его просьбу и отпустить его во свояси. «Ты свободен», — проговорил я четко и снова положил свою руку на его голову. В этот момент привидение вспыхнуло красным светом, осветив пыльное помещение. Мне даже пришлось прикрыть глаза, чуть не ослеп. Но я успел увидеть, как красное пламя пожирало его с бешеной скоростью. В этот момент он радостно взметнулся к потолку, последний раз прокружился по комнате, и я услышал громкое «Спасибо». Он сгорел прямо на глазах, и все моментально потухло, будто здесь никогда и не было призрака. «Класс, дело сделано», — сказал я и посветил фонариком по комнате, надеясь, что тут жил только один призрак. Комната теперь наконец-то стала пустой, и я решил: дела сделаны, пора уходить. Как вдруг раздался сильный шум, доска хрустнула под тяжестью чужой ноги. Это был Сергей. Все-таки он меня не послушал и решил подняться на второй этаж. Своим весом сломал, наверное, ступеньку, если не всю лестницу. Его шаги раздавались по второму этажу, и я решил идти за ним, пока меня снова не ослепил более мощный фонарик. «Смотри, какой я фонарь нашел!» — прокричал он и посветил на меня. «Хорошо, здесь никаких призраков нет», — громко проговорил я, пытаясь спрятать глаза от такого света. «Нет», — возмутился Сергей и старался направить фонарь во все стороны, пытаясь разглядеть привидение. «Нет», — проговорил я и, светя фонариком в сторону выхода, начал выходить. Сергей от этого сильно засуетился и пошел за мной. «Ну как нет? Я же слышал шум, как все звенело и гремело, как ты с кем-то разговаривал. А ну, я слышал твой голос, даже не отнекивайся». «Нет, я тоже думал, что тут обитает призрак, вот пытался с ним заговорить, но его здесь не оказалось», — четко сказал я. Сергей остановился и некоторое время провожал меня взглядом. Говорить ему, что я уговорил призрака покинуть его дом, было глупо. Про свой дар лучше молчать. Если верить призраку, Каиновы не знают, что у меня открылся дар. Пусть находится в неведении. «Ну постой», — не отставал от меня Сергей. Он явно хотел правды. «Что?» — спросил я его и развернулся к нему. «Мы же с тобой слышали, как будто кто-то прошелся по второму этажу». «Слышали, это был ветер. Дом ходуном ходил, и вот оттуда эти звуки», — сказал я и понял, что это так себе оправдание. «Ну хорошо, не хочешь говорить, не говори», — проговорил он и полез спускаться вниз, оглядывая ступеньки, которые только скрипели под ним. Я последовал за ним, смотря, как он спускается с лестницы. «Слушай, ты знаешь, кто такие Каиновы?» — спросил я, пытаясь понять, кто они. Эту фамилию я слышал не в первый раз. Сначала Анастасия, которая рассказала, что слышала чисто случайно. Потом меня предупредил призрак. «Каиновы?» — смутился Сергей и посмотрел на меня, поворачиваясь. «Да, знакомая фамилия. Спроси у отца, он практически всех знает, тебе расскажет». «Ну поедем к твоему отцу?» — спросил я, ощущая голод. От общения с призраком я очень сильно проголодался. «Поехали, мне только нужно вызвать такси», — сказал Гудков и стал возиться в своем телефоне. Я разглядывал обстановку дома, работы тут много, холл и остальные комнаты будет сложно превратить в кабинет. Впрочем, это была не моя забота. Как только прибыло такси, мы вышли на улицу, и я почувствовал свежий воздух в отличие от пыльного особняка, где невозможно было продохнуть. Мы уселись в такси, и Гудков назвал адрес. Машина рванула с места и увезла нас в дорогой район города, где располагались особняки, скрытые высоким забором. К одному из таких наше такси и припарковалось, к двухэтажному дому с красной крышей. Рядом росли деревья, и стоял высокий забор. «Приехали», — прокричал Сергей. Выйдя из машины, я сделал несколько шагов и оказался у кованых ворот черного цвета с огромным гербом рода. Гудков подошел к воротам и нажал кнопку, сообщив охраннику, что это он. Ворота открылись. Пока я его ожидал, осмотрелся. Видимо, за долгие годы работы они накопили немало врагов, потому что их поместье было защищено по последнему слову техники. Помимо высокого забора, через который невозможно было ничего разглядеть, везде торчали камеры. Поместье семьи Гудковых представляло собой двухэтажный особняк темно-желтого цвета с парадным входом и массивной дверью, приглашавшей гостей. Рядом был разбит небольшой сад с фонтаном и парой статуй молодых девиц, которые, как мне подсказала память, были заказаны в Римской империи, такие статуи привозят именно оттуда. «Пойдем быстрее», — произнес Сергей и повел меня к дому. Мы вошли в дом, где обстановка была шикарной. Все вокруг было выполнено из мрамора и красного дерева. Стены украшали ковры, на которых висели шпаги и старинное оружие. «Папина коллекция», — с гордостью проговорил Сергей, показывая мне это великолепие рукой. Но ему не дали договорить. Не успел он что-то рассказать, как в комнату вошел высокий человек, ростом, наверное, 1-2 метра, в черном фраке. Он внимательно посмотрел на меня, будто пытаясь прожечь во мне дыру взглядом. «Сергей Георгиевич и Михаил Романович, вас ждут в малом зале». «Хорошо», — проговорил Сергей и повернулся ко мне. Слуга поклонился, как положено по этикету, и вышел, закрыв за собой дверь. «Малый зал, столовая», — проговорил Сергей. Я ничего не сказал. Сергей провел меня через холл и по длинному коридору. «Они все ждут тебя в столовой. Ты не представляешь, как все будут тебе рады», — прокричал Сергей и толкнул дверь. «Ко мне пришел мой друг Михаил Строганов. Все, кто сидел за столом, моментально перевели на меня взгляд. Я с любопытством рассмотрел их. Во главе стола, в синей кофте с высоким горлом, сидел отец семейства Георгий Анатольевич, мужчина примерно 50 лет. У него был большой лоб, черные, как уголь, волосы и горящие глаза. Я перевел взгляд на очень красивую даму с прямой осанкой, которая кивнула мне головой. Это Анжела Марковна, мать Сергея. У нее были тонкие черты лица, цвет кожи очень бледный. Это напомнило мне моих красавиц из моего мира. Они ужасно бледные приходили на балы и не были способны оттанцевать и половины программы, как падали в обморок или просили сесть. Их бледность была следствием голода. Девушки буквально морили себя голодом. Рядом сидела сестра Гудкова, Вера, милая девушка с курносым носиком, большими карими глазами и немаленькой грудью, украдкой посмотрела на меня, поправила волосы и опустила взгляд. Сразу было видно, что я ей понравился. Я еще раз оглядел присутствующих, и мой взгляд остановился на шикарно обставленном столе. На многочисленных тарелках были закуски, маринованные грибы, сушеные помидоры, различные салаты на выбор. В центре возвышался запеченный гусь. Вокруг огромного стола сновали двое слуг. Молодая девушка с русыми волосами, изящно убранными в пучок, и старик в черном фраке и белых перчатках, который выбирал вино и что-то постоянно показывал хозяину дома. Это, наверное, был управляющий. «Здравствуйте, мы очень рады вас видеть», — сказал Георгий Анатольевич. В ответ я кивнул. Мне тут же поставили тарелку с вилкой, ножом и ложкой, и принесли горячее. Я не отказался и не пожалел, вкус был отменный, особенно запеченный гусь. «Я попросил Сергея организовать для меня встречу с вами», — проговорил Георгий Анатольевич. «Мне тоже приятно с вами увидеться», — произнес я. «Отец, можешь рассказать, кто такие Каиновы?» — спросил Сергей. В это время наступило полное молчание. Георгий Анатольевич сильно удивился и внимательно посмотрел на сына. Было видно, что этот вопрос ему, мягко говоря, неприятен. Он оглядел присутствующих и сказал: «Это очень древний род в Российской империи, приближенный к императору и один из богатейших родов. Это все, что я знаю. У них в нашем городе есть небольшое поместье и охотничий домик, еще несколько деревень. В основном они живут в Москве. Почему ты ими интересуешься?» «Это я его спросил», — ответил я за Гудкова, и тот закивал головой, давая понять, что он тут ни при чем. «Ну, тогда ладно. Как вам ваша тетя?» «Говорят, она очень строгая», — спросил Георгий Анатольевич. «Есть такое, но я не жалуюсь», — ответил я, не собираясь рассказывать всем о наших особенных отношениях с тетей. Вера при этом хихикнула. «Кстати, папа, ты мне говорил, что зря я снял этот дом, что никто не будет ко мне ходить, так как все боятся призрака. Его там нет. Мы пришли сегодня и услышали скрипы на втором этажу». «Ну что, слышала Вера», — сказал Сергей. «Я не вру», — четко и громко перебила она брата. При этом ее лицо покраснело, и когда она увидела мой взгляд, моментально наклонила голову. Это вызвало у меня улыбку. «Ну да, Михаил поднялся на второй этаж, я ловил призрака на первом, на случай, если он решит сбежать, и мы никого там не обнаружили». «Призрака не было», — проговорил Гудков и внимательно посмотрел на сестру. Георгий Анатольевич, вместо того чтобы обрадоваться, резко перевел взгляд на меня. Вера тоже залилась краской и злобно посмотрела на меня. Ее лицо изменилось. «Я понял, что в этом доме никто не поверил, что призрака не было». Сергей, проболтавшись, решил сделать вид, что ничего не понял, и просто стал есть дальше. Утка кончилась быстро. Я еще пробовал несколько раз свиной паштет и форшмак, который явно пришелся мне по душе. Когда все закончилось, я облокотился на спинку стула. Вера встала и, посмотрев на меня, вышла. «Отец, я бы хотел показать тебе свою коллекцию оружия, ты не против?» — спросил Сергей. «Конечно, нет. А после осмотра я бы хотел переговорить с гостем с глазу на глаз», — сказал Георгий Анатольевич. «Хорошо», — ответил я, сообразив, что меня пригласили не просто пообедать. Все встали из-за стола. Остальная коллекция находилась в большом зале. Тут было множество разного оружия, начиная от ружья и заканчивая различными саблями. Все это великолепие заканчивалось кабинетом Георгия Анатольевича. «У папы собраны лучшие образцы оружия», — проговорил Сергей, указывая на большую дубовую дверь. «Спасибо, Сережа», — сказал Георгий Анатольевич и открыл дверь в свой кабинет. Сергей улыбнулся и произнес: «Мне тут надо кое-что сделать», — и тут же исчез. Я вошел в кабинет вместе с хозяином особняка. Кабинет был просторный и светлый. Все стены действительно были увешаны оружием. В центре стоял огромный стол с креслом. «Садитесь, Михаил», — сказал Георгий Анатольевич и указал мне на кожаный стул, куда я и сел. Он уселся в свое кресло, и мы встретились взглядами. Первый вопрос, который меня мучил: кем он являлся для меня, другом или врагом? Что связывало отца и Георгия Анатольевича? Дружба, работа или, может, они враждовали, и Гудков был одним из тех, кто подставил отца? Тут все возможно. Память ничего не могла толком мне подсказать, только что он отец моего лучшего друга и адвокат. «Михаил, у нас с твоим отцом осталось много нерешенных дел. Их надо закончить», — проговорил он и, встав, подошел к большому шкафу, откуда достал папку. Георгий Анатольевич развязал ее и достал бумаги, которые тут же разложил на столе. «Ваш отец перед смертью хотел продать Куракину часть земель за городом. Он мне говорил, что толку от них все равно нет. На вырученные деньги он хотел купить земли рядом с рекой. У него был план. Он хотел со Стронским построить там поселок для отдыха. Куракин предлагал вашему отцу неплохие деньги, но он в последний момент отказался». «Почему?» — спросил я и посмотрел на него. Георгий Анатольевич пожал плечами. По его лицу было видно, что он не знал причину. Я не могу сказать точно. Ваша земля, как известно, была богата на одну руду, из которой делают один артефакт. Его нашли недавно. Не скажу, что редкий, но он используется для накопления энергии, и на его разработку нужна особая лицензия. Как я слышал, Куракин каким-то образом ее получил, конечно, не без помощи столичных родов. Поэтому я хочу вам сказать, что если у вас появится такая мысль, все документы у меня есть. Спасибо. Вы можете рассказать поподробнее про Каиновых? Георгий Анатольевич резко посмотрел на меня. Было видно, как он моментально изменился в лице. Его взгляд скользнул по мне, потом он посмотрел на пол. Зачем вам это нужно? Я скажу честно, что в последнее время постоянно слышу эту фамилию, а сам не знаю, кто это. Георгий Анатольевич встал, прошелся по кабинету, дошел до двери и резко захлопнул ее. Затем, вернувшись ко мне, сел на стул. «Вашему отцу следовало рассказать вам об этом роде», — сказал Георгий Анатольевич. «Мой отец умер и не успел мне толком ничего сказать». «Хорошо. Каиновы — одни из приближенных к императору, очень влиятельный и сильный род в империи. Про них практически ничего не известно. Они не публичны, нигде не появляются и не выступают, если, конечно, император не попросит их присутствовать на каком-нибудь балу. Это все, что я знаю. Это все», — удивился я. Георгий Анатольевич тяжело выдохнул, посмотрел на меня и опустил голову. Он явно переживал, думал, рассказывать мне дальше или нет. «Михаил, если вы хотите узнать больше про них, вам надо обратиться к Стронскому Александру Константиновичу. Он хороший друг вашего отца. Он прекрасно знает род Каиновых и расскажет вам больше, чем я. Да, с ним сейчас трудно связаться. Я слышал, он никого не принимает и не пускает к себе в поместье. Увеличил охрану, даже поставил несколько автоматчиков на крыше. Закрылся от всех в своем поместье за городом. Теперь его делами официально управляют его дети, Мария и Константин. Через них вы можете с ним связаться. Фамилия Стронских теперь тоже везде маячит. Теперь я обязан их посетить. Неплохо набираю себе знакомых в городе». «Спасибо», — сказал я и встал. «Подождите», — произнес Георгий Анатольевич и посмотрел на меня. Он встал со стула, отодвинул его, посмотрел на меня и тихо произнес что-то, что я еле расслышал. «Я вас пригласил не для того, чтобы рассказывать про род Каиновых. Вам, кстати, с ними надо быть осторожным. Они вашему роду кровные враги, но почему тебе все лучше расскажет Стронский? Тогда для чего вы меня позвали?» — спросил я, посмотрев ему в лицо. «Вы в большой опасности. Я сам об этом только узнал, поэтому сразу решил предупредить». «В чем опасность заключается?» — спросил я, видя большую тревогу в его глазах. «Он и правда переживал за меня. Ваша тетка, Мария Федоровна, скоро вас лишит всего наследства». Глава 5. Это был интересный поворот. Вопрос, каким образом она это могла сделать, я даже задумался. Значит, тетка практически все придумала, может, уже и провернула. Дядя мне не сообщил. Может, он все-таки с ней заодно, причем я в этом практически уверен. Я взглянул на Георгия Анатольевича, и он кивнул, положив бумаги о моей земле обратно в папку. «Как она может лишить меня наследства, ведь я единственный наследник?» — спросил я, посмотрев на Георгия Анатольевича. Он усмехнулся. «Видимо, варианты были. Я думал, обойдусь малой кровью. Просто дождусь совершеннолетия и отправлю тетку во свояси. Но все получается наоборот. Вы правильно думаете, Михаил. Мария Федоровна после вашего совершеннолетия ни на что не может рассчитывать. Все имущество по завещанию вашего отца переходит к вам без каких-либо оговорок. Но ваша тетка, точнее, люди, которые ей помогают, нашли лазейки и хотят с их помощью вас лишить всего». Я усмехнулся. «Моей тетке помогает тот, кто хочет выкупить эти земли, Куракин. Он уже у отца хотел их выкупить. Конечно, у человека есть лицензия на добычу артефактов, и, наверняка, она обошлась ему в крупную сумму денег. Вот теперь он пытается ее окупить всеми возможными способами. Не сомневаюсь, что он что-то придумал, а моя тетка всячески исполняет его указания». «И что она придумала?» – спросил я. «Она приходила на днях в имперскую канцелярию и устроила там концерт. Рыдала и рассказывала о том, что вы сильно больны и практически ничего не можете. Она пыталась вас лечить, даже ездила к врачам в Петербург, но на ваше лечение требуются огромные деньги. Она просила дать ей разрешение продать земли без вашей подписи и назначить ее вашим вечным опекуном. «Разве это возможно?» – спросил я, посмотрев на Георгия Анатольевича. «К сожалению, да. Я сам видел, как она рыдала, и мне захотелось узнать, правда это или нет. Поэтому я вас и пригласил сюда. За вашей теткой стоит кто-то очень сильный. Я думаю, это Куракин. Ему нужны ваши земли, и он готов буквально на все». Я закивал головой. Теперь мне все становилось ясно. Они решили таким образом прижать меня. «Хорошо, я подумаю», — проговорил я. «Обязательно сходите к Стронскому, спросите его, будет он строить дома рядом с рекой или нет. Спасибо вам большое за информацию», — проговорил я, посмотрев на Георгия Анатольевича. «Пожалуйста, я рад был вам помочь. Я уже собирался уйти, но мне пришла в голову мысль. Георгий Анатольевич, вы не могли бы помочь мне в этом вопросе? Как я понимаю, признать меня полностью недееспособным можно только через суд, не только. На самом деле в законах много разночтений, и этим они пользуются. Я готов вам помочь, но с одним условием. Это дело официально будет вести мой сын. Ему надо нарабатывать практику и репутацию. Защита рода Строгановых – это весомо. Вы не переживайте. По факту дело буду вести я, следить за ним». «Хорошо, договорились», – проговорил я и вышел из кабинета со смешанными чувствами. «С одной стороны, меня постоянно преследуют фамилия Каиновы, теперь на меня решила наступать тетка с Куракиным. Хотят меня признать недееспособным. Посмотрим, тетя, как у тебя это получится». Я вышел в коридор с твердым желанием вызвать такси и доехать до дома Стронских, чтобы узнать всю недостающую информацию. Но тут же открылась дверь, и появилась Вера. Она покраснела при виде меня, но я понял, что она меня ждала. «Ты можешь ко мне зайти?» – проговорила она и опустила глаза. «Хорошо», – сказал я и вошел в небольшую комнату, больше напоминавшую библиотеку. Везде стояли шкафы с книгами и большой стол. Вера закрыла за мной дверь и подошла ко мне поближе. Ее грудь вздымалась, и я слышал, как она тяжело дышит. «Вера, видно, сильно переживала. Ты убил призрака?» «Скажи это так», — воскликнула Вера. «Нет», — четко произнес я. «Нет, ты его убил. Я точно слышала, как там кто-то шумел, и мне это не показалось. Причем только ты мог его увидеть. Только я?» — удивленно переспросил я, вглядываясь в нее. Она подняла глаза вверх. «Все знают, что Строгановы обладают магией, которая передается из поколения в поколение, от отца к сыну. Вы видите призраков и можете их отпускать, такого никто не умеет, отвязывать их от места. Твой отец умел это делать, вот только ты, нет. И все считали, что тебе этот дар не передался. Такое может быть?» – спросил я. Она посмотрела на меня крайне удивленно. «Конечно, полно наследников, которые не открыли свой дар или не могут по разным причинам», – проговорила она и посмотрела на меня с явным прищуром. «Что не так?» – спросил я. «Да все, ты вообще другой. Я тебя знала как спокойного, тихого. Ты всегда ходил с согнутой спиной. Сегодня я тебя вообще не узнала. Ты стал совершенно другим человеком». «Изменился», — произнес я, окинув ее взглядом. «Значит, про мою способность знают не только призраки, но и окружающие. Хорошо, что никто пока не знает, что я вижу призраков, а то, наверное, ко мне бы выстроилась очередь. Мой отец так и познакомился с твоим. Меня мучил один призрак, постоянно появлялся ночью, и я не могла от него никак избавиться. Мой отец за большие деньги уговорил твоего отца прийти ко мне и прогнать его. Помогло, конечно. Я не знаю, что он сделал, но больше я его не слышу и не вижу. У меня после этого началась новая жизнь. Ты не представляешь, что такое слышать в час ночи, как что-то шатается по твоей комнате и гремит цепями. Это, наверное, их коронный номер. Сначала я просто пряталась под одеялом и боялась даже дышать, но потом это мне так надоело, что я просто не могла уснуть. Все закончилось же, проблем теперь нет, проговорил я. Теперь нет, но когда я услышала у брата в том особняке эти звуки, то вспомнила, как сильно мучилась, и этот скрежет. Именно из-за него я провела столько бессонных ночей. Это все занятно, но мне пора, мне нужно нанести визит одному человеку, сказал я. Я окинул ее взглядом и посмотрел на ее прекрасные бедра. «Мы сможем с тобой встретиться?» – спросила Вера. «Ну, не знаю», – проговорил я. «У тебя есть мой телефон, можешь позвонить». «Я свободна», – сказала Вера и улыбнулась. «Хорошо», – сказал я и вышел из ее комнаты. Она приоткрыла двери, высунув голову, добавила: «Можешь звонить мне в любое время». Я не сомневался, оставаться у Гудковых не имело смысла, надо было срочно отправляться к Стронским, разузнать обо всем и думать дальше. При этом у меня поджимало время, неизвестно, насколько моя милая тетушка готова с документами, чтобы сделать меня полностью недееспособным. Хочется надеяться, что она только начала оформлять бумаги, но с помощью Куракина это все можно сделать за считанные дни. В это время из кабинета Георгия Анатольевича вышел его сын Сергей, и на его лице сразу расплылась улыбка. «Да ты мой клиент», — проговорил он. «Пожалуй, да», — сказал я. «Хорошо, у меня правило, которое я только что придумал. С первым клиентом надо идти в ресторан. Причем тут на днях открылся новый, надо его обновить. Ты со мной?» «Нет, мне надо ехать к Строгановым, разузнать все об отце. Это мне твой отец посоветовал. Я хочу взять такси и махнуть туда. Слушай, весь город знает, что Стронский после смерти твоего отца стал затворником. Он уехал в поместье за городом и превратил его в неприступную крепость. Клянусь, ни одно место в империи так не охраняется, как его особняк. Тебя не пустят даже к подъезду. Так что это исключено. Что ты предлагаешь? Ему письма писать? Мне его надо увидеть». Гудков задрал голову вверх. После резко посмотрел на меня. «Вариант есть всегда. Я же твой адвокат. Мы поедем в ресторан. Ты послушай. Его делами, так как он отошел от всего, теперь занимается его дочь Мария, кстати, классная штучка, неприступная, как папин замок. Она большая любительница различных балов и вечеринок. Вот там мы с ней и поговорим». «Всеми делами заведует дочь?» – переспросил я. «Конечно, сам Стронский-старший всем командует, но он очень хочет, чтобы думали, что делами семьи ведут его дети». «Хорошо, едем в ресторан», – проговорил я. Я рванул на такси к себе в особняк, чтобы переодеться и принять душ. Там застал свою тетушку, которая недовольно встретила меня. «Где ты был?» – возмущенно спросила она. «У меня дела», – ответил я, не особо обращая на нее внимания. «Какие у тебя могут быть дела? Ты постоянно сидишь дома, ничего не делаешь». «Теперь нет», – резко отозвался я и поднялся на второй этаж. Слушать ее я не хотел и не собирался. По пути встретил Настю и попросил подготовить мне костюм. Она радостно кивнула головой и тут же пропала, чтобы выполнить мое задание. Через некоторое время я уже был готов. Спускаясь с лестницы, я увидел тетушку, которая практически перегородила мне выход своим массивным телом. Неужели ей в голову пришло меня не пустить? Я даже усмехнулся. «Послушай», — проговорила она и посмотрела на меня хищным взглядом. Я правда чуть не рассмеялся. «Что вы от меня хотите? В вашем распоряжении пока весь дом моего отца и его деньги. Радуйтесь, продолжайте жить прекрасно, пока вам позволено законом. Только помните, что скоро я стану совершеннолетним, и все для вас закончится». Гримаса на ее лице сменилась сначала на удивление, потом на злость. «Что с тобой происходит, Михаил?» – спросила она, шипя от злости. «Ничего», – честно ответил я. «Ты стал другим, ведешь себя как мужчина», – закричала она, вглядываясь в меня своими глазами. «Спасибо, я бы рад с вами пообщаться, но опаздываю». От моего ответа она еще больше переполнилась злостью и сжала кулаки. Выглядело впечатляюще, но я лишь улыбнулся и вышел из собственного поместья. Тетка там, наверное, фонтанировала злостью, но это была ее проблема. Меня ждал ресторан и Мария Стронская, если она, конечно, придет. Но при этом у меня было такое чувство, что, возможно, я встречу ее брата. За мной заехало такси, в котором я увидел довольное лицо Сергея. «Поедем скорее», — сказал Гудков, когда я сел. Через некоторое время мы уже были в ресторане. Он находился на освещенной набережной, в только что построенном здании с большими окнами от пола до потолка. На входе нас встретила охрана, которая, признав в нас аристократов, пустила внутрь. «Здесь все серьезно, у нас, кстати, уже забронирован столик у самого окна», — произнес он, и мы сели. В приглушенном свете помещения играла музыка, и кругом были расставлены столы, за которыми сидело множество людей. «Что ты знаешь еще о Стронских?» – спросил я, разглядывая присутствующих. «Они очень богаты, дети раскидываются деньгами. Это все, что я знаю. Вон, смотри, туда это и есть Мария Стронская, с охраной», – проговорил Гудков, указывая рукой. Девушка в шикарном платье появилась в зале. Официант повел к небольшому столику, который был уже украшен шикарным букетом цветов. Девушка с правильной осанкой буквально плыла по залу. Ее фигура была безупречна. Пышные бедра, великолепная грудь, выпиравшая из обтягивающего платья. Память выдала информацию, что бывший хозяин тела с детьми Стронского не был знаком лично. «Вот эта красавица», — проговорил Сергей. «Ты в нее влюблен?» — спросил я. «Ну нет, я же понимаю, какие мне девушки светят, а какие нет. Она даже на меня не посмотрит, кто я для нее. Кстати, Гудков не успел договорить, как я резко встал. «Куда ты?» — панически воскликнул он. «Знакомиться со Стронской. Я не стал тянуть и сразу подошел к ней, и она моментально заметила меня. Пока я шел, она отодвинула букет цветов и, выдохнув, ждала меня. Ее охрана, сидевшая за соседним столиком, привстала, но она махнула им рукой, давая понять, что все в порядке. «Привет», — сказал я и сел рядом с ней. Она глубоко вздохнула и опустила глаза. «Привет, ты Строганов Михаил, правильно?» «Да», — ответил я. «Я знаю, зачем ты ко мне пришел. С отцом связаться не могу, делами и этими вопросами занимается мой брат, Константин», — проговорила она и опустила свои глаза. «Вообще-то я пришел с тобой познакомиться». Она улыбнулась и заметила мой взгляд на ее груди. «Я про тебя много слышала, отец рассказывал о тебе. Странно, наши родители дружили друг с другом, но мы там и не познакомились. Я была о тебе другого мнения». Я усмехнулся. «Я стал другим. Как мне связаться с твоим братом?» — спросил я. «Зачем? Он сейчас сам сюда придет». К нам подсел Гудков, которого я поманил рукой, и он занял место напротив Марии. «Я вас знаю», — проговорила Мария и слегка улыбнулась. Гудкову не дала сказать официантка, которая принесла напитки. Сергей весь вечер держался неуверенно и практически молчал, не участвуя в разговоре. Впрочем, когда мы допили напитки и сделали еще один заказ, явился Стронский в дорогом черном костюме, прямо с дороги. Этот молодой человек был высокого роста и крепкого телосложения. Он приблизился к столику, кивнув сестре, и представился. «Стронский, а вы, Гудков и Строганов?» «Так и есть», — проговорил я, заметив на его лице улыбку. Он сел с нами и улыбнулся. «Вам не кажется это место совсем унылым? Мне хочется сыграть в карты. Вы не представляете, сколько я проиграл в Питере, меня тянет отыграться. Константин, Михаилу хочется встретиться с нашим отцом, у него к нему есть разговор», — проговорила Мария, внимательно разглядывая меня. Стронский посмотрел на меня и схватил только что принесенный ему бокал. «Дела, это неплохо. Кстати, у вас действительно есть шанс, что отец согласится с вами пообщаться. Меня он уже в собственном доме не принимает. Говорит, что занят, а Строгановых он всегда принимал в любое время дня и ночи. Так вы сможете с ним договориться?» – проговорил я. «Конечно, позвоню и скажу ему. Сразу сообщу, без промедлений, что он скажет. Михаил, вам, наверное, сестра не сказала, мы устраиваем бал. Он будет проходить в особняке в городе. Отец, конечно, не приедет, но пришлет кучу охраны. Вот вас мы будем рады видеть, и вас, Сергей, я приглашаю вас обоих», — произнес Стронский и посмотрел на свою сестру. «Мы согласны», — ответил я. Сергей же все время смотрел на Стронскую, которая уже с улыбкой воспринимала его взгляды. «Константин же все пытался утащить меня в игральный зал. Вы играете?» Память мне моментально подсказала про карточный штосс, в который играют двое. Один ставит на карту определенную сумму, а второй раскидывает колоду в правую и левую сторону стола. Чья сторона окажется загаданной картой, тот и выиграл. Все зависело от удачи. Игра показалась мне скучной, но отказаться Стронскому я не мог. Причем ему было важно иметь меня в друзьях. Стронские были нашими союзниками, поэтому я согласился. «Я пас», — сразу проговорила Мария, вытянув руки. «Почему?» — спросил ее брат. «Ваши игры затянутся до утра. Я хочу выспаться, у меня важный день. Сначала трехчасовой разговор с подружкой по телефону, потом занятия. Представьте, если меня увидит не выспавшийся». «Нет, я вас провожу», — моментально подключился Сергей и даже привстал. «Нет, спасибо, мне сопровождение точно не нужно. Я люблю ездить одна». Сергей после этого еще больше расстроился. Мария Стронская посмотрела на меня. Видимо, ей хотелось, чтобы ее проводили, но я отказал. «Михаил, вы со мной поедете, чтобы сыграть пару партий?» — спросил Стронский, и я согласился. Мне самому хотелось немного развеяться и побольше узнать у Стронского про отца. Константин сразу обрадовался и хлопнул по столу. «Вот это правильно, я это понимаю. Как же я жалею, Михаил, что мы с вами так поздно познакомились. Жаль, меня отправили учиться в Питер, где я, собственно, оброс корнями и связями. Надо почаще выбираться к вам в город. Да что об этом? Приезжайте и вы в Питер, я вас приглашаю. Там есть игральные дома, лучшие в мире. Я вам говорю, обязательно приеду, вот только разберусь с делами здесь. Стронский засмеялся. Мы попрощались, причем Стронский всех торопил. Деньги жгут карманы. Давайте быстрее, машины прибыли, садимся. Стронский торопил всех сесть в машины. У входа уже стояли три автомобиля. Один черный седан и два огромных джипа. Стронский посадил свою сестру в легковой автомобиль и закрыл дверь. Она уехала и вместе с ней уехал джип с охраной. Сергей, к моему удивлению, отказался ехать с нами, противился до последнего, и мы со Стронским так его и не уговорили. Он вызвал такси и уехал, сославшись на дела в кабинете. Мы же отправились на черном джипе, который вывез нас из города. В машине сидели водитель и охранник, молча смотревшие на дорогу. Стронский сидел со мной рядом и всю дорогу травил анекдоты. Потом начал рассказывать о месте, куда мы едем. Хозяин этого места, мой лучший друг, Павел Иванович, вот мужик, проговорил Стронский, показывая мне большой палец. Я кивал, выслушивая его описание места, куда мчалась машина. Сейчас мы Павла Ивановича поднимем, он живет рядом, практически в одном здании с трактиром. Я ему хорошую пачку денег дам, чтобы нам накрыл хороший стол и дал толкового официанта. Для игры нужна своя атмосфера, сказал Константин. Стронский не обманул. Этот трактир, где он собирался провести всю ночь, представлял собой огромный дом на окраине города, в деревне, принадлежавший хозяину. Черный джип припарковался около огромного особняка. Стронский сразу вышел из машины вместе со мной, но стоило ему сделать несколько шагов к дому, как тут же открылась дверь, и хозяин, будто чувствовавший наше приближение, сидя под дверью, вышел встречать дорогих гостей. «Душа гулять приехала», — закричал Павел Иванович, оглядывая нас своими большими глазами. Он уже потер руки, прикидывая, сколько сможет на нас заработать. «Гулять», — закричал Стронский. Хозяин проводил нас в трактир, где уже вовсю кипела жизнь и карточная игра. Часть столов были заняты, наш же он поставил в центре. Его накрыли блинами с икрой, паштетом и различными закусками. «Пошло дело, пошло», — кричал Стронский. «Мы только закусили, как у моего нового друга загорелись глаза». «Стронский», — прокричал чей-то грубый голос. Появился полноватый мужчина с бородой, одетый в серый костюм с жилеткой и бабочкой. Его маленькие глазки зацепились за моего друга. «Зубатов», — проговорил Константин и посмотрел на меня. «Ты не против, если я сыграю партию с этим господином, который думает меня выиграть?» «Конечно, нет. Мне хотелось посмотреть, как вы играете». Стронский улыбнулся и уже хотел пригласить гостя. «Я, в свою очередь, намазал еще паштета, он мне очень понравился. Вообще, еда здесь вкуснее, чем в моем мире». Это не могло не радовать, но прекрасную атмосферу испортил один человек, сидевший подальше от нас за столиком, выскочил из-за стола и перевернул его, в последний момент схватив бутылку. Вся посуда со звоном полетела на пол. «Успокойтесь», — прокричал сидевший с ним господин и моментально вскочил. «Здесь кругом обман», — прокричал нарушитель спокойствия, указывая пальцем на всех. Это был мужчина небольшого роста с черными волосами и большими глазами. Он был сильно пьян и громко кричал. «Тарасов, прошу вас успокоиться», — крикнул ему другой. «Нет, я сожгу все это место, клянусь, я уже столько денег спустил», — кричал Тарасов. Его крики привлекли внимание всего зала. Стронский, уже готовый перекинуться картами, вынужден был оторваться. Я, в свою очередь, внимательно разглядывал мужчину. Перепил плюс проигрался, с кем не бывает. Ему нельзя пить, как только напьется, начинает кричать и требовать справедливости. «Не умеет проигрывать», — проговорил Константин. «Успокойся», — прогрохотал голос Павла Ивановича. Он пытался обойти его и, наверное, схватить. «Тарасов, хватит устраивать концерт, научись уже проигрывать», — крикнул ему Стронский и снова принялся за карты. Тарасов вытаращил глаза и выхватил пистолет, нацелил его на Стронского. Глава 6. Я не растерялся, и в моей руке мгновенно материализовалась игла, которая выскользнула и вонзилась в запястье Тарасова. От сильной боли он выронил пистолет. Оружие с грохотом упало на пол. «Какого черта?» — закричал Тарасов, не понимая причины такой резкой боли. Он отряхнул руку и уже хотел снова схватить пистолет, чтобы выстрелить, но его тут же повалили на пол. «Держите его», — скомандовал Павел Иванович, обращаясь к нескольким гостям, которые прижали Тарасова к полу, не давая поднять голову. Он кричал, сопротивлялся и брыкался. «Держите, держите», — орал Павел Иванович. Ему меньше всего хотелось, чтобы его заведение прославилось разборками. Тарасова скрутили. «Нет, тебе точно нельзя пить», — проговорил кто-то из гостей. «Тащите его в каморку», — крикнул Павел Иванович. Тарасова потащили в небольшое помещение, куда отправился я со Стронским. Остальные гости, оторванные от игры, принялись снова раскидывать карты. Тарасова бросили на пол. Он попытался встать и крикнуть, но его тут же прижали. Стронский, больше всех пострадавший от этой сцены, моментально наклонился над ним, пытаясь рассмотреть лицо своего обидчика. «Тарасов, ты что, с ума сошел?» — крикнул он, но в ответ получил невнятный бред. Через некоторое время Тарасов, прокричав еще пару неразборчивых фраз, отключился. «Совсем сбрендил», — проговорил Стронский. «Я его больше сюда не пущу. Денис, если ты еще увидишь этого господина, скажи ему в лицо, что хозяин запретил его пускать», — крикнул Павел Иванович своему худому помощнику с большими глазами. «Хорошо, хозяин», — пропищал он в ответ. Маркелов, которому Тарасов проиграл значительную сумму, стоял в стороне в этой небольшой комнате, побелевший. Он, наверное, представил, что мог легко стать жертвой ненормального. «Я же внимательно наблюдал за Тарасовым, который уже вырубился и лежал на полу, едва дыша. Допрашивать Тарасова сегодня было бесполезно, да и что можно было у него узнать, что его переклинило. Он был сильно пьяный утром, скорее всего, ничего не вспомнит». В это время появилась охрана Стронского, которая тут же окружила его. Константин, взглянув на Тарасова, лишь махнул рукой. «Будете вызывать полицию?» – спросил Павел Иванович, глядя на Константина. «Нет, он просто достал пистолет, а потом сам его выронил, перепил. С кем не бывает, не надо никому звонить и рассказывать. Ладно, Тарасов сегодня испортил мне игру». Попрощавшись со мной, Стронский уехал. Я вызвал такси, отправившись в свой особняк. Честно говоря, всю дорогу мне хотелось спать, и, оказавшись дома, я сразу поднялся наверх. В комнате меня уже ждала застеленная Настей кровать, а на столе – заботливо накрытый ужин. Я сел за стол и принялся за еду. Настя постаралась, огромное спасибо ей за это. Я съел картошку с котлетой и сразу почувствовал, как наполнился мой желудок. Потом немного посидел в телефоне, эти новые вещи так и притягивают к себе. Начитавшись статей, я лег спать и закрыл глаза. Утром я проснулся от свежего ветра, проникавшего через открытое окно. Я посмотрел в сторону окна и увидел яркое солнце. Наслаждаться им долго мне не дали. Я услышал стук в дверь. Кто-то будто специально ждал, когда я встану. «Войдите», — проговорил я громким голосом, и дверь открылась. С большим подносом появилась Настя. Мой нос уже уловил запах сваренного кофе и яичницы. Но вместе с запахом я услышал голос тетушки, кому-то объясняя и приглашая в дом. Мой взгляд моментально переместился на Настю. «У нас гости», — она кивнула, и на ее лице появилась улыбка. Господин Куракин с еще одним неизвестным господином небольшого роста и с огромной бородой пожаловали к нам. «Я свободна, а то мне надо им приготовить кофе», — свободно ответил я. Тетка пригласила в мой дом Куракина. Мне стало очень интересно, особенно тот момент, что этот человек хочет выкупить у нас земли, против чего я категорически возражаю. «Нет, такое пропускать нельзя». Я решил одеться и посмотреть, что из себя представляет этот Куракин. Надев одежду, я не спеша появился в коридоре, где меня встретил дядя. Я сразу понял, что его задача – задержать меня. «Ну посмотри, как ты похож на своего отца. Просто вылитый. Смотрю на тебя, и будто в детство попадаю. Это замечательно», – проговорил я, желая обойти его. «Нет, постой, тебе надо было поехать со мной на охоту. Конечно, надолго съездить не получилось. Сам понимаешь, дела с поместьем. Ты же слышал, какие у нас огромные долги. Вот приходится продавать наследство». «Это я понял», — проговорил я. «Вот теперь связался с Куракиным. Конечно, не самый лучший человек, но дает очень хорошую цену за этот кусок земли. Сам не понимаю, какого черта она ему нужна, но спорить не собираюсь. Если дают деньги, бери». «Да», — ответил я и спустился вниз. Как раз тетка решила, что держать гостей в холле – не лучшая идея, и повела их на кухню. Мария Федоровна не обрадовалась моему появлению. У нее моментально покраснело лицо от злости. Она правильно поняла, что я пришел спутать ей все карты. Поэтому ее маленькие глазки забегали, и она лихорадочно обдумывала, как от меня избавиться. «Это сын Романа Константиновича, Михаил, мой опекун», — проговорила она, делая акцент на последнем слове. Куракин взглянул на меня и присмотрелся, видимо, решая, насколько я могу представлять опасность для его сделки. Господин Куракин, о котором я так много слышал, был высокого роста и невероятно худым. На его лице выделялся заостренный нос и мелкие глазки. Он кивнул головой и ничего не сказал. Его друг, низкорослый человек с густой бородой, увидев меня, сразу дотронулся до перстня и стал пристально его теребить, хотел применить магию. «Ну-ну, видимо, эти гости пришли не к тетушке, а ко мне. Меня это заинтересовало. Я стал внимательно следить за его движениями, как вдруг почувствовал холод, точно такой же, как в особняке на втором этаже, где обитал призрак. Стоило этому второму господину несколько раз прикоснуться к кольцу, как за его спиной появился призрак. Он возник прямо из пола, будто всегда там и жил. К такому повороту я был готов и моментально понял их план. Куракин пришел не просто в гости, а привел своего друга, который решил проверить, открылся ли у меня дар моего рода или нет. Видимо, мой дядя этим даром не обладал. Я много слышал, что в моем мире такое случалось часто. Наследники не получали дар отца. Представляю, как им было обидно, как они напивались в трактирах и жаловались на несправедливую судьбу. Как только призрак появился, господин с бородой внимательно стал следить за мной. Он пытался уловить и понять, есть ли у меня дар, переданный от отца. Я, в свою очередь, решил ему подыграть. А почему бы и нет? Я сделал вид, что никакого призрака не вижу. Это раззадорило господина с бородой. Он, видимо, привязал призрака к перстню и управлял им. Привидение моментально приблизилось ко мне и, сделав пару кругов, остановилось перед моим лицом. Я спокойно смотрел на Куракина, делая вид, что ничего не замечаю.